Но сейчас вы ведь не можете уехать. — Почему не можем? — голос сразу стал жестким. — А смерть? Смерть няни к нам не имеет никакого отношения. — Может быть, и нет, тем не менее. — Почему вы говорите «может быть» и «нет»? Она действительно к нам не имеет отношения. Мы были у себя наверху, складывали остатки вещей и ни разу не спускались вниз, пока какао стояло на столе в холле. — Вы можете это доказать? — Я отвечаю за Роджера, а он за меня. — И никаких других свидетелей? Не забывайте, вы муж и жена. Гнев ее вылился наружу. — Вы невыносимы, Чарльз. Мы с Роджером собираемся уехать, начать новую независимую жизнь. На кой дьявол нам понадобилось на прощание дать яд доброй глупой старухе, не причинившей нам никакого зла? Может быть, вы намеревались дать яд кому-то другому? Еще менее вероятно, что мы хотели отравить ребенка. Но это ведь зависит от того, какой это ребенок. Не согласны? Что вы имеете в виду? Жозефина не совсем обычный ребенок. Она много знает о людях. Она... Я запнулся. В дверях, ведущих в гостиную, появилась Жозефина. Она грызла неизменное яблоко, а глаза над его круглым румяным бочком светились каким-то бесовским торжеством. «Няню отравили», — объявила она, — «точь-в-точь, как и дедушку. Интересно, правда?» «Тебе что, это совсем не огорчает?» — спросил я сурово. «Ты же очень ее любила, мне кажется». «Не особенно. Она всегда меня ругала за что-нибудь, вечно шум поднимала». «А ты хоть кого-нибудь любишь?» — Жозефина спросила Клеменси. Жозефина остановила свой гоблинский взгляд на Клеменси. «Я люблю тетю Эдит», — сказала она. «Я очень даже люблю тетю Эдит. И еще я могла бы любить Юстаса, но только он всегда такой злющий со мной, и ему совсем не интересно разгадывать, кто все это сделал». «Я советую тебе прекратить эти разгадывания», — сказал я. «Это небезопасно. Мне больше ничего не надо разгадывать, я все знаю». Воцарилось молчание. Неподвижный торжествующий взгляд Жозефины был устремлен на Клеменси. До моего слуха донесся звук, напоминающий глубокий вздох. Я резко обернулся. На ступеньках на середине лестницы стояла Эдит де Хевиленд, но мне казалось, что вздохнула не она. Звук пришел из-за двери, через которую вошла Жозефина. Прыжком я пересек комнату и распахнул дверь. За ней никого не было. Я, тем не менее, был сильно обеспокоен. Кто-то только что стоял за дверью и слышал, что сказала Жозефина. Я вернулся и взял Жозефину за руку. Она по-прежнему жевала яблоко и в упор смотрела на Клеменси. Помимо важного высокомерия, в этом взгляде было какое-то злобное торжество. Я сказал: «Пойдем, Жозефина, нам надо немного поговорить». Я догадывался, что Жозефина воспротивится, но я был настроен решительно. Я почти насильно дотащил ее до той части дома, где она жила. Там была небольшая комната типа гостиной, которой пользовались в дневные часы и где, я надеялся, никто не потревожит нас. Я привел ее туда и, закрыв крепко дверь, усадил на стул. Затем я пододвинул второй стул и сел так, чтобы видеть ее лицо. «Ну а теперь, Жозефина, поговорим откровенно. Итак, что тебе известно?» «Масса всего». «Ну, в этом я не сомневаюсь. У тебя голова, наверное, так забита, что туда уже больше не вмещается никаких сведений, ни нужных, ни ненужных. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю, не так ли?» «Конечно знаю, я же не глупая». Я так и не понял, предназначалась ли эта шпилька мне или полиции, но я, не обратив на нее внимания, продолжал: «Ты знаешь, кто положил яд в твое какао?» Жозефина кивнула. «Ты знаешь, кто отравил дедушку?» Снова кивок. «А кто прошиб тебе голову?» Она снова кивнула. «Тогда вспомни то, что ты знаешь, и расскажи все мне прямо сейчас». «Не расскажу». «Ты должна это сделать. Все добытые тобой или подслушанные сведения необходимо сообщить полиции». «Я ничего не расскажу полиции. Они глупые. Они думают, что это Бренда или Лоуренс, а я не такая глупая. Я-то знаю прекрасно, что это вовсе не они. У меня давно появилась мысль, кто это мог быть, и я произвела проверку. И теперь я знаю, что была права», — заключила она с радостным удовлетворением. Я призвал на помощь все свое терпение и начал новую атаку. «Я не могу не признать, Жозефина, что ты необыкновенно умна», — сказал я. Она была явно польщена. «Но скажи сама, какой толк от твоего ума, если тебя не будет в живых, и ты не сможешь порадоваться тому, что ты такая умная? Дурочка, разве тебе не понятно, что пока ты так по-детски все скрываешь, ты находишься в непрерывной опасности. Жозефина с довольным видом кивнула. «Конечно, понимаю. Ты уже два раза чудом избежала смерти. При первом покушении ты едва не лишилась жизни, а второе стоило жизни другому человеку. И если ты будешь с важным видом расхаживать по дому и объявлять во всеуслышание о том, что тебе известен убийца, будут новые попытки, и погибнешь либо ты, либо кто-то другой. Разве ты этого не понимаешь? А в некоторых детективах иногда убивает всех подряд одного за другим», — сказала Жозефина с явным удовольствием. «А в конце преступника ловят только потому, что он или она единственный остался в живых». «Но это не детектив. Это три фронтона. Суин Ледин, а ты маленькая глупая девочка, начитавшаяся больше, чем нужно всякой ерунды. Я заставлю тебя сказать мне, что ты знаешь, даже если мне придется душу из тебя вытрясти». «Я всегда могу что-нибудь наврать», — возразила Жозефина. «Можешь, но не станешь. Собственно, чего ты ждешь?» «Вы не понимаете», — сказала Жозефина. «Может, я вообще никогда не скажу? А может, я люблю этого человека?» Она сделала паузу, как мне показалось, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. «А если я и скажу когда-нибудь», — продолжала она, — «то уж сделаю это как надо, рассажу всех в круг, разберу все сначала до конца, приведу улики, а потом неожиданно скажу: это вы!» Она театральным жестом выбросила вперед указывающий перст как раз в ту минуту, когда вошла Эдит де Хевелин. «Брось огрызок яблока в мусорную корзину, Жозефина», — сказала она строго. «Где твой носовой платок? У тебя липкие пальцы. Я собираюсь взять тебя прокатиться на машине». Встретившись со мной взглядом, она многозначительно добавила: «Ей полезно отсюда уехать на часок-другой». Заметив, что Жозефина готова взбунтоваться, она сказала: «Мы поедем в Лонгбридж и будем есть мороженое крем-брюле». Глаза Жозефины радостно заблестели. «Две порции», — сказала она. «Посмотрим. А теперь пойди надень шапочку и пальто, и не забудь темно-синий шарф, сегодня холодно. Чарльз, сходите вместе с ней и подождите, пока она оденется, не оставляйте ее одну. Мне надо написать пару записок». Она села за письменный столик, а я эскортировал Жозефину. Если даже Эдит меня бы не предупредил, я все равно бы ходил за Жозефиной хвостом. Я был уверен, что этого ребенка за каждым поворотом подстерегает опасность. Я только успел критически оглядеть туалет Жозефины, как в комнату вошла София. Она очень удивилась при виде меня. «Вот ж не ожидала увидеть тебя в роли горничной, Чарльз. Я и не знал, что ты здесь». «А я еду в Лонгбридж с тетей Эдит», — объявила с важным видом Жозефина. «Мы будем есть мороженое». «Бррр, в такую холодину». «Крем-брюле прекрасно в любую погоду», — ответила Жозефина. «Чем на улице холоднее, тем от него теплее». София была хмурая. Я видел, что она чем-то обеспокоена, бледная, круги под глазами. Мы вернулись с ней обратно в маленькую гостиную. Эдит промокнула адреса на конвертах и торопливо поднялась. «Мы отправляемся», — сказала она. «Я велела Эвансу выкатить форт». Она прошла в холл, мы следом за ней. Мое внимание снова привлекли чемоданы с голубыми бирками. У меня они почему-то вызывали смутную тревогу. Эдит де Хевелин сказала: «Какой прекрасный день!» Она натянула перчатки и взглянула на небо. Форт уже ждал их перед домом. Холодно, однако воздух бодрящий. Настоящий английский осенний день. А как хороши эти обнаженные деревья на фоне неба. Листочки кое-где еще висят, совсем золотые. Она помолчала, а потом повернулась и поцеловала Софию. «Прощай, дорогая», — сказала она. «Не слишком огорчайся. Есть вещи, которые надо принять и пережить». Затем она сказала: «Поехали, Жозефина», и села в машину. Жозефина примостилась на сиденье рядом с ней, а они обе помахали нам рукой, когда машина тронулась. «Я считаю, это правильно, увести на время Жозефину отсюда. Но девочку надо заставить рассказать то, что она знает, София. Она, очевидно, ничего не знает, просто делает вид, любит напустить на себя важность. Все это на самом деле серьезней. Кстати, они выяснили, что это за яд был в какао?» «Дигиталис. Тетя Эдит принимала дигиталис от сердца. У нее всегда стоит пузырек с маленькими таблеточками, обычно полный, а сейчас пузырек пустой». «Но такие вещи надо запирать». «Она запирает. Но мне кажется, найти ключ для того, кому это понадобилось, труда не составляет. А кому это могло понадобиться? Кому? Я снова поглядел на груду багажа.